Ехали домой на такси. Чувствовал я себя гораздо лучше, но сестренка наотрез отказалась воспользоваться общественным транспортом. Да и потом уже достаточно стемнело, поэтому пришлось вновь потратиться. Во время поездки Аяна сохраняла спокойствие. Казалось, что она превратилась в ледышку и лишь изредка бросала на меня холодный взгляд. Но я чувствовал, что она напряжена. Казалось, стоит только прикоснуться, как она взорвется, и на меня выльется такой поток ругани, что тексты недорэперов покажутся детскими стишками. Но стоило нам оказаться дома, как я был крепко обнят и прижат к пышной груди. «Какой же ты дурак, Изаму!» — прошептала сестренка. «Просто не представляешь, что мы пережили с отцом, пока ты лежал в обмороке». «Почему же?» — кое-как освободился от цепкой хватки. «Представляю, сам был в таком положении, когда в отца стреляли». «Это совсем другое», — отмахнулась та и направилась на кухню. Я же последовал за ней, примостившись у небольшой стойки. «Он взрослый человек, к тому же это случайность», — запнулась, понимая, что сморозила глупость. «Ну, нам так казалось». «Вот именно, что казалось», — назидательно заметил я. «Все очень и очень запутано». «Так, может, ты мне все расскажешь?» С этими словами она загрузила кофе в кофейную машину. «Кстати, ты будешь? Если можно, то по-ирландски». «Издеваешься?» — нахмурилась та. Но, видя мое лицо, просто махнула и достала из холодильника коньяк. «Черт с тобой, Заму, но стоит прислушаться к словам доктора. Сегодня у меня был очень тяжелый день, и я жду подробностей». Сестренка достала пару рюмок и плеснула в них алкоголь, от которого сразу потянулся терпкий аромат. Увы, не такой приятный, как был у Ясуши, но все равно неплохой. «Не понимаю, о чем ты, я ведь все рассказал...» «Изаму!» Она пристально посмотрела на меня. «Сколько мы с тобой знакомы?» «Что за глупый вопрос?» — усмехнулся я. «Всю мою жизнь!» «Вот именно! Так что не увиливай, я вижу тебя насквозь!» Присела напротив и приготовилась слушать. Я обернулся, а потом с усмешкой посмотрел на сестру. «Надеюсь, вид тебе нравится». «Хватит уже!» — воскликнула та, но тут же стушевалась. «Прости, но это сложно». Ее голос дрогнул, и мне стало стыдно. «Сперва отец, потом ты. Я не хочу, чтобы вы исчезли, как мама». «Нет», — тихо произнес я и взял ее ладонь в свою. «Обещаю, со мной такого не произойдет». «Да неужели?» Уголки ее губ дрогнули. «А кто носится по городу, словно с моторчиком в заднице? Да не просто так, а по поручению главаря преступной группировки. Но у меня не оставалось выбора, я должен был спасти Мицука. Тем более побегать по городу не такая высокая цена за спасение жизни». «Согласна», — кивнула сестренка, после чего поднялась и достала из холодильника нарезанный кубиками сыр. «Но ведь все было не так, верно?» «Так», — вздохнул я и взял рюмку. «Все было именно так, только...» Не договорив, опрокинул содержимое в себя, скривился от горечи в горле, тут же схватил пару кусочков сыра и забросил в рот. Стало чуточку легче. «Гадость! Никогда не любил крепкий алкоголь». «Но его нашли у тебя в крови». «Да, пришлось взбодриться, иначе бы ничего не вышло». «А что могло пойти не так? Ты ведь выпил для храбрости?» Вновь посмотрел на сестренку. «Красивая и умная стерва, вот что ты со мной делаешь? Ведь я не хочу втягивать тебя в эту канитель, так зачем просишь?» «Аяна», — наконец пробормотал я. «Мне бы не хотелось, чтобы об этом узнал Джуничи. Тогда придется...» «А он-то здесь при чем?» — взвелась она. «Ну, неуверенно начал я. Вы так сблизились, и такие тайны... Ты придурок?» — воскликнула та и хлопнула по столу, да так, что я вздрогнул от неожиданности. «Неужели ты считаешь меня настолько тупоголовой бабой, которая сразу же побежит докладывать своему ненаглядному? Да с чего ты взял, что мы сблизились? Изаму, твою мать! Да за кого ты меня принимаешь?» «Тише, тише!» — постарался успокоить ее, но не тут-то было. «Тише? Да хрен тебе! Ты хоть представляешь, что и кому говоришь? С каких это пор считаешь, что я предам нашу семью, а, Изаму?» На этом она выдохлась. Схватила рюмку и сразу же осушила, после чего бросила на меня злобный взгляд, показывая всем своим видом, что даже алкоголь ее не проберет. Однако прошло всего несколько секунд, и Аяна закашлялась. «Какая гадость! прохрипела она, отодвигая рюмку. «Прямо как ты, заму! Вот зачем меня обижать?» «Это ты меня обижаешь!» Всхлипнула та, чего мне стало стыдно вдвойне. «Мы ведь семья, и никого, кроме нас, друг у друга нет. Вот у тебя появилась подружка? Кто? Кори? Мика? А может, сама Мицука?» «Нет», — покачал головой. «Я никого из них не выбирал». «Наверное, пора и заму. Ты взрослый парень. Долго еще один будешь гулять. Зачем мне девушка?» «Чтобы быть счастливым», — грустно улыбнулась сестренка. «Разве тебе не надоела такая жизнь?» «Не особо», — пожал плечами в ответ. «Но именно по этой причине посчитал, что вы с Джуничи сблизились». «Да уж», — ухмыльнулась та. «Вот только знает ли он об этом?» «Все настолько сложно?» «Без понятия», — пожал плечами. «Он симпатичный, умный, ответственный, но занятой. На меня не обращает ровным счетом никакого внимания». «Это ты так думаешь?» «Я ведь видел его выражение лица, когда он смотрел на тебя». «По-твоему, я ему нравлюсь?» «Ты всем нравишься». «И тебе тоже?» С этими словами в ее глазах блеснули задорные искорки. «Тогда расскажи мне все, что произошло». «Ну ладно», — откинулся на спинку стула. «Но тебе это вряд ли понравится».